На Пасху собравшимся к ней сестрам матушка говорила: «Я очень люблю еще с детства малый пасхальный крестный ход, с которым ходили всегда, несмотря ни на какую погоду. А теперь, недавно, я узнала, что этот крестный ход установлен церковью в память жен мироносец, ходивших рано ко гробу Христову. Теперь он меня умиляет еще более. Вся жизнь, мироносец, есть путь для всякой души. Каждая душа должна последовать Христу, как следовали им мироносицы. В молодости я думала, и вы, вероятно, иногда думаете и говорите: вот, если бы Спаситель жил в наши времена, мы последовали Ему, как мироносицы. Но Христос ведь всегда с нами. И даже в нас Он Сам сказал: «Се аз с вами есть до скончания века». А апостол Павел говорит: «Или вы не знаете, что Христос живет в сердцах ваших? Значит, и теперь можем мы и должны последовать Христу, подражать мироносицам». Они, несмотря на то, что были женщины, каждая имела семью, оставляли все и ходили за Господом. Страна была знойная, безводная, приходилось терпеть и жажду, и лишения, но они шли. И как Господь и ученики Его ничего с собой не носили, то эти жены служили им от имений своих, как сказано в Евангелии. Они несли для них одежды. Божия Матерь иногда посылала с ними нужное для Господа. Почему же они шли за Господом? Потому что они дорожили каждым Его словом, потому что некоторые из них получили от Него исцеление. И мы, каждая душа, должны дорожить каждым словом Господа, искать Господа в Евангелии. Ведь там каждое слово, каждая строчка есть свет, есть путь, правила жизни для души. Как-то у меня было много дела, много разговоров, я отяготилась ими и взяла скорее Евангелие, чтобы хоть одно какое слово прочесть, просветить душу. Раскрываю Евангелие, и как раз ни одного слова учения, но все исцеление и исцеление. Как Господь исцелил слепорожденного, как от водяной болезни, как расслабленного. Я сначала искала свое учение, а потом сказалось в моей душе, что все исцеления есть тоже учение для моей души. Если Господь исцеляет прокаженного, исцелит и мою душу прокаженную, исцелит меня слепую, и как от водяной болезни исцелил страждущего, так исцелит мою душу, через которую проходят целые потоки страстей. И так каждое слово, каждое дело Евангелия воображает в нас Христа. С таким самоотвержением мы должны последовать этому слову. Начиная с первой беседы от Матфея: «Блаженны нищие духом, блаженны кроцы», Господь учит нас, какой должна быть душа, призывает на этот путь. Далее Он учит любить врагов, положить за други свои душу свою. Всему этому учению мы должны последовать самоотвержением. Почему же мы не последуем Ему? Потому что любим свои страсти, услаждаемся ими или просто находимся в разленении, омрачении и не хотим выйти из них. Не хотим последовать Слову Христову, потому что оно жестоко. Оно — меч, обоюдоострый для наших сердец полных страстей. Но необходим труд и самоотречение. Только ножницы восхищают Царствие. Нужно выстегнуть себя. И в каком бы мраке душа ни находилась, искать выхода по Слову Христову. Искать Христа, как искали Его мироносицы. Они искали Его во мраке ночи, мертвого, и нашли живого Бога. И в нашей душе есть Христос, но Он жив в Евангелии. Оно светит нам, показывает нам Его образ во свете. Выстегнем себя, воспримем труд, оставим разленение, последуем мироносицам, Дай, Господи, нам всем этого. Мы не следуем Христу, потому что любим страсти, соуслаждаемся ими. И как бы не знаем, что последование Христу, всякое, малейшее исполнение делом Его Слова приносит душе величайшее благо, что это благо, последование по пути, указанному в Евангелии, есть несравненно выше и лучше всех благ мира. О значении поста матушка однажды сказала: «Многие ученые нашего века говорят, что пост и все чиноположения церковные есть пустая обрядность, внешность, ни к чему не ведущая. А я чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что все законоположения, установленные святыми отцами по внушению Святого Духа, есть величайшее благо, данное нам Господом, что все они необычайно спасительны по благодати, присутствующей в них. Ученые говорят, все это пустяки, важны только истины евангельские. Я же скажу, что прямо постигнуть, встать на евангельские истины невозможно, обходя и пренебрегая уставами церкви. Они только и ведут нас к высочайшим истинам учения Христова. Теперь мы поговорим о посте, то есть о воздержании от многоедений и от излишеств вообще для того, чтобы сделать тело наше более легким и тонким, более способным для духовных ощущений. И Господь Иисус Христос осветил это установление Церкви 40-дневным постом. И пост стал спасительным для нас, хотя мы, по немощи нашей, проводим его совсем не так, как должно бы. Но мы должны веровать, что наше естество через 40-дневный пост Господа Иисуса Христа очищено и сделано способным к духовным ощущениям. Мы должны веровать, что пост спасает нас не за наши подвиги, а благодатью, присущей ему как установлению церковному. Один церковный звон подает нам спасение, напоминая нам своим погребальным тоном о смертности всего земного. Воздержание от пищи учит нас воздержанию от помыслов и чувствований страстных. Воздержание есть первый шаг во всех добродетелях. Господь Иисус Христос говорит: «Возлюби врагов своих», то есть злословящих тебя и укоряющих. Как же это сделать? Он злословит тебя в лицо. Не можешь же ты вдруг возлюбить его сейчас? Во-первых, воздержись, чтобы не ответить тебе тоже бранью. Далее воздержи свой помысл от дурной мысли об этом человеке. И так дальше. Значит, первый шаг к любви — воздержание. Оно же приводит к помощи Божией. А помощь Божия тогда сделается для тебя необходимой, когда ты станешь на воздержание от чего бы то ни было. Тут ты увидишь, что твоих собственных сил слишком мало, что тебе необходима помощь Божия, и станешь просить ее всем существом своим. Так приобретается истинная молитва. Потом во время поста наше обычное говение, исповедание грехов и причащение святых тайн, кроме тех даров благодати, которые подаются нам при исполнении всего этого, напоминают и подвигают нас к тому величайшему покаянию, которым мы должны прийти жизнью. Напоминают о том исповедании, который должен принести человек непосредственно Господу, в глубочайшем познании своего падения и величайшей греховности своего естества, за которым должно последовать вечное соединение с Господом Иисусом Христом. Вот блага, которые происходят от поста. Не станем бояться его и того, что проведем его не так, а станем радоваться, что он так спасителен. Так всегда, при всяком удобном случае, учила матушка игуменья своим живым словом, учила еще более примером своей жизни, своей безграничной любовью и верой в Бога, своим состраданием к людям. Слово ее никогда не было резким, обличительным, а наоборот, в нем всегда была видна нелицемерная любовь и сострадание к людям – к их немощам и даже порокам. Не осуждая никого, она лишь глубоко скорбела о падении человека, которому спешила подать руку помощи. Оттого-то, может быть, слово ее и производило такое глубокое впечатление. Не раз случалось, пока дойдешь от матушки до своей келии, столько прольешь невыразимо сладких слез, чувствуешь, точно вся душа изливается в слезах. Так сильно действовало живое слово матушки, говорила одна из ее учениц. Рассказывают так об одном трогательном случае, бывшем в первые годы ее игуменства. В монастыре находилась тогда одна монахиня, уже не молодая, но, к несчастью, одержимая страстью пьянства. Много терпела обитель из-за нее неприятностей и укоризн, но ни уговоры других сестер, ни насмешки посторонних, ни даже наказания не могли подействовать на нее. Находясь почти всегда в пьяном виде, она потеряла даже и образ человеческий и была в презрении у всех. Раз в таком нетрезвом виде отправилась она в соседнюю станицу, откуда была доставлена домой почти без памяти. Об этом доложили игумене. Дня через два, когда она немного отрезвилась, матушка зовет ее к себе. Со страхом, едва дерзая поднять глаза, почти с отчаянием в душе переступает виновница порог настоятельского дома, в ожидании наказания от молодой, строгой, как говорили начальницы. И что же? Матушка Арсения зовет ее в свою комнату, и там, как родная мать, долго, с любовью, увещевает ее, стараясь дать понять, как огорчает она своим непотребным поведением Господа, которому обещала служить, поступая в монастырь. Давно не слыша ни от кого ласкового слова, упала в колени к матушке. Со слезами и чистосердечным раскаянием, прося прощения и обещания никогда не пить более. «Я не требую от тебя этого», — сказала ей игуменья, провидя, что она не в состоянии совершенно отстать от своей страсти, слишком вкоренившейся в нее. «Только об одном прошу, не срами монашество, не выходи из стен обители в таком виде. Если же у тебя явится искушение, и ты не в состоянии будешь его побороть, приходи ко мне. Я буду давать тебе выпить сколько надо». Долго беседовала с нею матушка игуменья и, отпуская, обещала молиться за нее. Совсем умиротворенная, точно перерожденная, вышла А из игуменского дома и с тех пор возымела особенную любовь и веру к своей начальнице, хотя и случилось ей еще иногда выпивать, но поведение свое она исправила и стала опять человеком. Между тем, матушке Арсении случилось быть в Сиброве, куда она ездила почти каждый год навещать отца. И вот однажды, во время разговоров с своей келейной монахиней Агнией, сопровождающей ее матушке, было такое видение. «Я увидела себя, — рассказывала она, — что я стою в монастыре в церкви на своем месте. Монахиня А подходит ко мне вся в слезах, бросается в ноги, а я поспешно покрываю ее своей мантией и прихожу в себя. Хотя это было почти одно мгновение, но Агния не могла не заметить перемены в лице матушки и стала спрашивать, что с нею. Матушка рассказала, прибавив, что, вероятно, случится что-то особенное с А, и велела записать число и час. Вернувшись через некоторое время в монастырь, они узнали, что именно в этот день и час А скончалась. Чтобы спасти человеческую душу от погибели, матушка Арсения не щадила себя и свое самолюбие. Многие в монастыре не понимали ее и осуждали за то снисхождение, которое оказала она монахине А. Им казалось, что начальница должна была строго наказать провинившуюся. В особенности многих смутило то, что игуменья даже велела ей приходить к себе в дом, когда ей придет надобность выпить. Разумеется, матушка Арсения не могла не слышать все эти разговоры, но пренебрегая людским мнением, она все покрыла любовью. Она понимала, что угнетенное состояние духа монахини А не вынесло бы не только наказания, но даже простого выговора. И Бог знает, чем покончила бы А, поступи с нею игуменья строго. Из учениц, близких по духу матушки Арсении, находились и такие подвижницы, как Репсимия, впоследствии схимонахиня Пафнутия, о которой нельзя не сказать здесь хоть несколько слов. Жизнь ее протекала в полном самоотвержении и подчинении сначала схимонахине Ардалионе, а потом матушке игумени. Находясь в духовном повиновении у схимонахини Ардалионы, Репсимия говаривала: «Жив, мертв, надо исполнить слово наставницы». Иногда же борьба была так велика, что Репсимия заболевала. 27 горячек перенесла я», — говорила она, стараясь не отпасть от слов матушки-схимницы. По смерти же схимницы Репсимия всю свою веру перенесла на матушку-игуменью, в словах которой находила утешение и поддержку, сильно скорбя о потере горячо любимой наставницы. В 1865 году была окончена в саду маленькая келья, готовившаяся для затвора схимницы Ардалионы. Сюда уходила иногда матушка Арсения, отягощенная своим послушанием и желая собраться с духовными силами, и всегда брала с собой Репсимию. Здесь они проводили суток двое в молитве, чтении, духовной беседе. Неподкрепленные духовно опять возвращались в игуменские покои. Особенно как-то любила матушка эту уединенную келью, которую называла своею немощью, говоря: «Если бы в молитве нашей было бы меньше чувственности, то все наполняло бы ее, а то иногда мешают ей и каноны, и богослужения, и нужны нам для собранности внимания темные келии, как моя в саду». После принятия схимы с именем Пафнутии и подвига совершенного молчания, которым она подвязалась целый год, Репсимия стала просить матушку-игуменью отпустить ее в затвор, в садовую келью, где ей жила в совершенном уединении, посте и молитве. Пищу ей приносили по ее просьбе через день из игуменской кухни, самую постную. Иногда же случалось, что келейные игумени забывали о ней, и она проводила по несколько дней совершенно без пищи, за все благодаря Бога. Видя ее духовную жизнь, матушка-игуменья благословила ее принимать у себя сестер обители, желавших слушать духовное слово. Безропотно повиновалась она этому, хотя это послушание часто тяготило ее, тем более что сама, привыкшая всегда повиноваться наставнице, она не видела в других послушании ее слову. Однажды, уже удрученная годами и ослабевшая от усиленного подвига, она стала говорить матушке-игумени, что не может больше принимать к себе сестер, что не видит в них никакого труда над собой, а себе одно смущение и расстройство души. «Да», — отвечала матушка Арсения, — «чтобы послужить ближнему делом и словом, мало одной любви к ним. Нужно еще считать их лучше себя». Это слово глубоко запало в душу схимницы. Когда в следующий раз пришла к ней матушка, то увидела эту верную послушницу принятого слова всю сокрушенную, всю умиротворенную тишину духовного смирения. Она мирно скончалась в 1878 году, окруженная единодушными ей сестрами, через несколько часов после принятия святых тайн, во время чтения акафиста Успению Божией Матери. За год до ее смерти, во время своего ревизионного объезда по епархии, преосвященный епископ Никанор, донской викарий, посетил Усть-Медведицкий монастырь. Посещая келью сестер, он зашел и в пустынную келью схимницы Пафнутии, видя старицу всю иссохшую от поста и подвигов. Он в беседе с ней уговаривал ее поберечь своего ветхого человека, чтобы не прекратилась прежде времени земная жизнь, не прервался бы подвиг духовный. Когда владыка вышел из ее келии, то, обратясь к сопровождающей его матушке-игумене, сказал, что схимонахиня произвела на него весьма приятное впечатление. Преосвященный Никанор не раз после этого бывал в Усть-Медведицком монастыре, заезжал и в Себрово, и всегда находил особенное удовольствие беседовать с матушкой-игуменей. Он и после выезда из его епархии не прекращал этих бесед с нею в письмах и до самой смерти своей, можно сказать, благоговел перед матушкой. Когда при нем в бытность его архиепископом в Одессе в тамошнем женском монастыре умерла игуменья, он просил матушку Арсению переехать к нему в епархию, но привыкшая к своему пустынному монастырю матушка не согласилась на его предложение и послала по его просьбе из своей обители на игуменство в Одесский монастырь монахиню Меропию. Но и потом их духовные сношения не прекращались, и незадолго до своей кончины он прислал ей 5 томов нового издания своих проповедей с надписью «Широкой натуре, глубокому сердцу, высокому уму, развитому христианскому чувству игумени Арсении, разнообразно благодарный, недостойнейший Никанор, архиепископ Херсонский и Одесский, умирающий, просящий молитву». Матушка Арсения тоже высоко ценила ум и необыкновенный дар слова этого замечательного проповедника, и смерть его, можно сказать, преждевременная, глубоко опечалила ее. Устроив в монастыре школу, матушка-игуменья приступила к осуществлению другой, давнишней своей мечты, а именно к постройке в монастыре обширного храма во имя иконы Казанской Божией Матери. Каковая благоговейно чтится в обители и окрестностях. В 1871 году, с согласия всех сестер, матушка-игуменья обратилась с прошением к архиепископу Платону о разрешении строить храм и, получив благословение, 23 июня 1875 года приступила к закладке его. Немало скорбей, трудов и бессонных ночей стоила матушке-игумени постройка этого храма. Часто во время успешного хода дел вдруг являлось какое-нибудь препятствие, которое, казалось, должно было надолго остановить работу, но тут же являлась и неожиданная помощь, которая, как особенная милость Царицы Небесной, покровительствовавшей своей избраннице, укрепляла бодрость ее духа. Не раз бывало, когда матушка истратит все последние деньги, с тоской и болью в сердце думала, чем придется расплачиваться завтра с рабочими, вдруг на другой же день совсем неожиданно является какой-нибудь благодетель или с почтой получается пожертвование на святое дело в количестве именно этой суммы, которая требовалась для расплаты. Проект храма был составлен академиком Горностаевым, который за отдаленностью монастыря от столицы не мог сам руководить работами. За него руководила им лично сама игуменья. Ничто не предпринималось без ее указаний. Входя в самые мельчайшие подробности постройки, она посвятила все свои силы этому делу, не щадя ни здоровья, ни покоя. С самого раннего утра можно было видеть ее с палочкой в руке на постройке, где она часто проводила почти весь день, отрываясь только по каким-нибудь другим требующим ее присутствия монастырским делам. С Божьей помощью постройка подвигалась вперед. Уже к началу 1877 года каменные кирпичные кладки стен были окончены и сведен главный свод купола, после чего были поставлены белые мраморные колонны и части притвора, пожертвованная неизвестным благодетелем через Петра Александровича Брянчанинова. Еще до начала постройки храма матушка познакомилась с духовной семьей недавно почившего епископа Игнатия Брянчанинова, аскета и выдающегося проповедника. В конце 60-х годов появились в печати в первый раз собранные его аскетические проповеди и биография, составленная его учениками. Матушка-игуменья, всегда интересовавшаяся духовной литературой, при чтении их была поражена не только высоким словом его проповеди, но главное тем, что учение его было поразительно схоже с учением схимницы Ардалионы. Узнавши, что родной брат его, Петр Александрович, живет в Николо-Бабаевском монастыре Костромской губернии, место покоя и кончины покойного епископа, что настоятелем там архимандрит Иустин, ближайший его ученик, матушка Арсения, бывшая в Москве, проехала туда, чтобы поклониться праху великого проповедника и познакомиться с его учениками. Как родная была встречена она архимандритом и Петром Александровичем, который потом стал одним из почитателей матушки, принимал постоянное деятельное участие в построении храма, помогая своими средствами, советами, и не раз, несмотря на свои преклонные годы, по просьбе ее ездил даже в Петербург и в Москву по делам постройки. Всесторонне образованный человек, понимавший глубоко духовную жизнь, Петр Александрович также не мог не заметить в словах и духовных понятиях матушки Арсении много общего с дорогим для него словом покойного брата, и это обстоятельство, может быть, еще больше сблизило его с матушкой Арсенией, которой он стал выказывать преданность, безграничное доверие и почтительную сыновнюю любовь. После его смерти остался целый том матушкиных писем к нему. Почти 15 лет продолжался труд игумени Арсении над постройкой храма, прежде чем она могла видеть его вполне оконченным и насладиться его красотой. Этот храм — чудный образ духовной борьбы. Подвиг инока в деле спасения. Он — создание твоей задушевной мечты, он — всей жизни твоей воплощение. Пред величием дела бессильны слова, им не надо речей громогласных, они сами, родная, поют за тебя, поют гимн твоей жизни прекрасной. Величает тебя и живая душа, величает и камень безгласный. Так выразил в обращении к матушке игумене один молодой поэт, случайно посетивший пустынную обитель на берегах Дона, свой восторг перед величием дивного храма и благоговейное чувство перед смиренной труженицей, строительницей его, не щадившей ничего для созидания на земле храма тому, кому с юных лет посвятила всю свою жизнь, кому и в душе своей, чистой и светлой, уготовил храмину большую, устланную, убранную, всю озаренную кротким сиянием света Христова. Бедною дланью и спасе зовущую слава Христе.